Я несколько раз запрашивал АКО по этому поводу. Ответ всего получил один раз, и то отрицательный. Может, потому, что часто менял место жительства. Потом мне сообщили, что акционерное общество расформировано. Так дело о Серебряной горе заглохло. Я был в полной уверенности, что гора разрабатывается, так же, как и чукотская нефть. Спустя 25 лет услышал, что специальное министерство геологии. Поехал в Москву. Товарища Антропова я не застал. Меня направили в Министерство цветной металлургии. Там всю переписку направили в Магаданское геолого-разведочное управление. В министерстве к моему заявлению отнеслись насмешками, издевательствами главный геолог Амирасланов. И повторилось все то, что было 50 лет тому назад. Переписку с Магаданским геологическим управлением начал с 1957 года. Они подтвердили, что в 1930 году действительно было получено заявление от В.Ф. Уварова на нахождение серебра на водоразделе Сухого Анюя и Чауны. Следующим отношением 19.01.1957 года за номером 1832-187 сообщил, что водораздел Сухого Анюя и Чауна в 1955 году покрыт геологической съемкой масштаба 1 к 500 тысячам геолого-рекогносцировочной партией Симчанского рай РРУ. Товарищи Будённый и Антропов, такой большой важности дело пролежало без движения четверть века. Опомнились ровно через 25 лет, когда я вторично начал возбуждать это дело. В результате этой геологосъемки написано «серебра и даже похожих минералов не обнаружено». Я вторично написал Магаданскому управлению. Получил ответ, что там произведена не рекогносцировка, а триангуляция – немного выше разведки с тем же результатом. Дальше, когда я написал вновь 12 декабря 1958 года, то даже на 9 страницах подробное изложение сути всего дела. Сознательно на 9 страницах, чтобы они не придирались, что то им непонятно, то им не ясно, оборвать у них предлог для затяжной переписки. В этом заявлении я просил, чтобы они взяли меня просто в качестве рабочего, чтобы я показал им, где находится Пильхуэр-Тинейка. Я хорошо управляю собачьими упряжками, имею богатый опыт работы в этой местности. Также сообщил, что об этой горе есть сведения в советской литературе. И получил короткий, в 3-4 строчки, не страницы, а строчки – издевательский ответ. «Мы будем то место корректировать, и все. А в моей просьбе взять меня на розыски и для указания, где находится гора, абсолютно ни слова. И даже такой вопрос само собой подразумевается, где, в какой книге говорится, что там были советские геологи около этой горы, тоже абсолютно ни слова». Главное у них на первом месте, в начале отношения на мое имя, идет лицемерное иезуитское начало. Уважаемый Василий Федорович, а дальше идет издевательство. Ваше заявление не соответствует действительности. Ничего подобного мы не триангулировали, корректировали и прочее, прочее. Итак, 5 лет. А в общей сложности 50 лет идет враждебно ленинскому делу переписка, чтобы только оттянуть срок открытия величайшего богатства серебро Платиновой горы реки Пильхуэр-Тинейка. Потому что, когда гора будет окончательно открыта, то нечистоплотные действия некоторых лиц по сокрытию этого богатства, а именно Магаданского геологического управления. Нет, их можно только обвинить в бюрократизме. Повторяю, что нечистоплотные действия будут видны как на ладони. Те, которые скрыто, враждебно относились к этому делу с 1952-54 годов. Их деятельность будет переаттестована. Серебряная гора похожа на Курскую аномалию. Даже при Ленине на академика Губкина, инициатора этого величайшего дела, набросились враждебные силы. Если бы не защита товарища Ленина, его бы стерли в порошок. Борьба шла более 50 лет. Пильхуэртенейка – точная копия. Значит, на каждое великое геологическое открытие скрытые враги советской власти бросаются, как злобные псы. У меня есть копия одного заключения об этой горе. Несмотря на то, что все мои донесения написаны не рукописью, а на пишущей машинке, так что ошибиться нельзя, такого наглого в этом заключении извращения смысла моего донесения трудно пером выразить. Буквально привожу слова из этого заключения. Откуда он знает, что это серебро? Читай, а не телячья печенка. Дальше идет. Это фантазия. Читай, мошенничество. Уваров пишет, что рядом есть озеро, покрытое льдом, которое никогда не тает. А лед же тает, мол, по физическим законам. А вам, товарищ Будённый и Антропов, видно из прочтенного, что я в донесении в Москву, что озеро находится наверху этой горы, а не рядом. Эта наглость нужна была для того, в заключение, что это озеро наверху, заплывшее за миллионы лет окисью серебра, есть вулканическое отверстие. Ему сильно не хотелось, чтобы простые люди об этом догадались и выступили в мою защиту. Потому что серебро есть вулканически изверженное и осадочное. Пильхуэртенейка есть вулканический продукт. Это заплывшее озеро наверху, жерло вулкана. Когда была найдена потрясающая по своей юридической документальности бумага, акт, свидетельствующая, что Пильхуэртенейка есть. Кто писал это лживое заключение, он дорого бы отдал, чтобы вернуть его обратно. Я его опубликую, когда Пильхуэртенейка будет найдена окончательно. Я обращаюсь к товарищу Будённому и Антропову. Академику товарищу Губкину товарищ Ленин помог, но его уже нет. Вы, последователи Ленина, помогите мне. В чем мне надо помочь? Первое. Запросить Магаданское геологическое управление. Почему они в нашей демократической стране, мое предложение поехать в качестве простого рабочего, показать, где находится Пильхуэртенейка и тем помочь советскому народу и нашей родине, отвергли? Второе. Чем они руководствовались 5 лет? Терроризировали меня нравственно, уничтожили меня отрицательными ответами. А когда был найден исторический факт, подтверждающий существование Пильхуэртенейки, это от меня скрыли. Комментировать это можно только так, что это не человеческого характера хамство, а зоологическое хамство. Если бы незнакомый человек принес бы мне журнал «Огонек», я до сих пор не знал об этом акте. Нравственно, морально уничтоженный, ничего не делал бы, не писал бы, как, например, это исчерпывающее заявление на ваше имя, которое, безусловно, поможет при вашей помощи открыть гору. Значит, это молчание им на руки. Сколько можно вещи не называть своими именами? К тому же 2 геолога Симчанского управления, те, от которых зависят розыски Пильхуэртенейки, были 2 года тому назад у меня в Одессе. Не более 40-50 минут со мной разговаривали и уехали. Они видели, в какой страшной нищете и бедности я живу со своей тяжело больной, преклонных лет женой. Значит, они ждут моей гибели. Морально поднять дух человека, то есть прислать этот акт, он чего доброго переживет голод и холод, но еще заявит авторское право на пельхой Артинейки. Вот отчего не заявили корреспонденту «Огонька» Рудиме. В этой статье нам самое главное золото разыскать, а пельхой Артинейки потом. Ведь Уваров еще жив, не сдох. Чего его разыскивать? Я обязываюсь при товарище Буденном и Антропове привезти Щукотки, если вы мне поможете, чтобы я поехал туда с щукчами и эвенками, привезти в Москву образцы серебра, платины и привезти также акт от многочисленных свидетелей-очевидцев, как то бывших пастухов Эльвиви, ламутов эвенков рода Дыхлянки и прочих старых туземцев, что никто их не расспрашивал о пельхой Артинейке. А если даже и расспрашивал единично, то таким же способом, бюрократическим языком, с которым они разговаривают со мной 30 лет. Будет юридически доказано, что Магаданское геологическое управление в розыске горы Нейки стало на антиленинский путь. Найти пельхой Артинейки без связи и без помощи народа. Да еще к тому древних обитателей страны. Что свидетельствует отказ мне в том, чтобы я указал, где находится гора пельхой Артинейки. Многие люди знают, где пельхой Артинейка. Они самонадеянно заявляют, мы будем разгадывать эту тайну. Прошу товарищей Будённый и Антропов прекратить бесполезную затрату государственных средств на такие поиски. Пусть то политическое движение к партии и правительству, которое хотели вделать чукчи и эвенки, преподнеся подарком Тальпуку, эту гору 50 лет назад повторить сейчас. Я поеду на Чукотку и с эвенками и чукчами привезу через 20-50 дней, если нам дадут самолет, конечно, образцы серебра и платины. Прошу только не подумать, многоточие лет. Справедливость по отношению к чукчам и эвенкам тогда восторжествует. Ибо что они хотели сделать раньше, дать им возможность сделать сейчас. Прошу мне лично ответить на это товарища Антропова, не передоверяя это дело третьим лицам. Также прошу об этом товарища Буденного, если ему позволит состояние здоровья и государственные дела. Но заявляю, я сам один не поеду. Я возьму с собой двух простых рабочих, с которыми я работал на производстве. Иначе одному в эту враждебную неприязненную среду у меня будет парализована вся эта полезная деятельность. С большим уважением к вам, Василий Федорович Уваров. О чукотской нефти напишу отдельно. 29.04.60 года.